С трудом переводя дыхание, Сьюзен бросилась обратно. «Человек в черной рубашке поднимается сюда. Спрячьте меня. Он не должен видеть меня здесь. Ну, быстрее же!» Лицо Фрисби вытянулось. Он стоял и как-то шалело смотрел на Сьюзен, метавшуюся по комнате в поисках убежища. Его мозг отказывался соображать. Сьюзен обвела взглядом комнату, потом решительно бросилась к большому шкафу, стоявшему в углу, и открыла дверцу. На одном гвозде висели пальто и шляпа Фрисби. Там было много места. Она заскочила в шкаф и прикрыла дверцу. Фрисби продолжал стоять. Он тоже испугался. Только лишь успел закрыться шкаф, заюркнувший туда Сьюзен, как дверь отворилась, и в комнату ворвался Батч. «Как дела, Джек?» — спросил он, глядя на Фрисби своим ледяным пронзительным взглядом. «Ты один?» Фрисби что-то проворчал, открыл один из ящиков стола, достал оттуда прокуренную трубку и старый кисет. Пока он неторопливо и старательно набивал табаком, трубку немного пришел в себя. Батч подошел к стене, прислонился к ней, надвинул свою шляпу на нос. Казалось, он совсем не торопился начинать разговор. «Что вы хотите? У меня для вас ничего нет». Фрисби проговорил это, не глядя на посетителя. «Кто такая Сьюзен Хаддер?» — спокойно спросил его Батч. Фрисби не спеша раскурил трубку, проверил плотность табака и выпустил струю дыма. Его мозг несколько успокоился и начал работать. Ему необходимо быть очень осторожным. Банда Ролла слишком опасна, чтобы проявить беспечность. Он предпочел бы не иметь с ними никаких дел. «Сьюзен Хаддер? А кто это?» Этот вопрос дал ему возможность выиграть немного времени. «Хаддер. Итак, без глупостей, Джек, ты ведь прекрасно знаешь, о ком я говорю». Фрисби отрицательно покачал головой. «Я не делаю никаких глупостей, Хаддер. Я должен вспомнить, кто это». «Это то, о чем я тебе спрашиваю. Ты ведь не хочешь иметь неприятностей? Итак, Джек...» Фрисби снова покачал головой. «Я совсем не шучу, Майк. Я никогда даже не слышал об этой девушке. Ты знаешь, я их вижу очень много. Очень большое число их проходит через мое бюро. Совершенно невозможно запомнить все их имена, но я вообще-то помню многие из них. А имя мисс Хаддер ничего мне не говорит». Батч задумчиво посмотрел на него. «Но ведь ты же сам послал ее к Марчу, чтобы он устроил ее на работу к нам». «Так значит, это Марч продал меня», — подумал Фрисби. «Очень хорошо. Ну, теперь я ему устрою веселую жизнь. Я все расскажу Маргарет и Джейн, если только я выйду невредимым из этой переделки». «Это была не Сьюзен Хаддер», — сказал он, глядя на Батча с хорошо разыгранным удивлением. «Ее звали Бетти. Погоди, я не помню ее фамилии. Мне надо вспомнить. Кажется, Бетти Фриман. Да, именно это имя она назвала». Он сам был доволен, что придумал удачный ответ. Во всяком случае, незаметно, что Батч ему не верит. «Ладно, ладно. Сьюзен Хаддер или Бетти Фриман, мне это совершенно все равно. Кто она?» Фрисби пожал плечами. «А почем я знаю? Ко мне приходит девушка, я нахожу ей работу, какую могу. Я никогда не задаю вопросов. Это не принято в нашем бизнесе. Раз она оплачивает услугу, к чему мне спрашивать, кто кто она такая? Батч достал пачку Кэмела, закурил и спрятал сигареты обратно в карман. Потом внимательно осмотрелся вокруг. Взгляд его был пустым. — Не рассказывай чепуху, — проговорил он наконец. Фрезби сразу понял, что Батч не доверяет ему. — Марч рассказывал, что ты очень настаивал на том, чтобы тот обязательно устроил ее на работу, и именно в наш клуб. Фрезби возмутился. — Паршивый подонок! Девица очень хотела иметь у вас работу и дала мне за это 25 фунтов. Это очень хорошая сумма за такую услугу, Майк. Поэтому я немного подмазал, где надо, чтобы ее взяли. Они некоторое время смотрели друг на друга в упор. Потом Батч поднялся со стула. «Итак, ты не знаешь, кто она такая?» Фрезби покачал головой. «Что-нибудь не так, Майк?» «Я еще не знаю. Если она не появится сегодня вечером, многое может пойти не так. Если же придет, то все устроится». Он направился к двери. «И все же, постарайся узнать это, Джек». И добавил, «Ролла заплатит 100 за хорошие сведения. Во всяком случае, я не думаю, что она придет сегодня вечером на работу. Но ее, во что бы то ни стало, нужно найти. Я приду еще раз повидать тебя. Может быть, за это время ты сумеешь что-нибудь узнать». Фрезби уже готов был выразительно посмотреть на шкаф, но вовремя вспомнил о письме, хранящемся в банке, и полный злобы от бессилия опустил глаза. И ведь только подумать, у него в шкафу находится 100 фунтов, и он не может забрать ее. «Да, это сумма», — он поднял глаза. «Странно, почему эта Ролла заплатит столько?» «Не занимайся этими делами, я тебе не советую». Батч открыл двери. «А в другой раз, когда будешь посылать к нам в клуб какую-нибудь из этих курочек, не переговорив предварительно со мной, получишь от меня подарок. Второй раз я не скажу тебе этого, ты меня знаешь». «Я не сделаю этого второй раз, Майк. Я постараюсь найти ее». Батч проворчал что-то невнятное и вышел. Фрезби некоторое время прислушивался к его удаляющимся шагам. Он слышал, как Батч спускался по лестнице, но не торопился звать Сьюзен. Он мечтал. «Если Ролла готов заплатить 100 фунтов только за то, чтобы заполучить Сьюзен, значит, игра определенно стоила свеч. И все это дело вертелось вокруг трупов в тюке. Ролла хотел именно его. Без сомнения, им очень нужна Сьюзен. Хорошо, что девушка у него в руках, да к тому же вместе с трупом. Вне всякого сомнения, из этой комбинации можно извлечь кругленькую сумму. Дверь шкафа с легким скрипом отворилась, и Сьюзен вышла из него, бледная, дрожащая. Фрезби с улыбкой посмотрел на нее. «Вы слышали, о чем мы говорили? Ну, дело идет отлично. Начиная с сегодняшнего дня, мы с вами по горло влезли в это дело. У меня есть одна мысль. Я знаю, где надо спрятать труп».